Глава 30. Посол в королевстве диких кошек. Чернохвост подошел к Меднаброву и обнял его. Племянник пристально смотрел на тело дикого кота, видеть дядю у него не было никакого желания. «Разумеется, он все тебе рассказал», — утвердительно сказал Чернохвост, окинул взглядом мертвое тело и повернулся обратно к племяннику. «Ты должен убить меня и вправе это сделать». Меднобров молчал и, не двигаясь, смотрел на труп шрама. «Я не буду сопротивляться. Вытяну шею, и ты оборвешь мою жизнь. Когда убьешь меня, сможешь по-настоящему занять престол». Бесстрастно проговорил Чернохвост. «Я верю, что ты будешь лучшим королем, нежели я». «Думаешь, я стану тебя переубеждать? Думаешь, я не хочу тебя убить?» Рявкнул Меднобров, внезапно подскочив и со злостью уставившись на дядю. «О, сколько раз я хотел тебя прикончить! Но каждый раз усилием воли останавливал себя, прогоняя эти мысли прочь. Я трезво рассудил, что этого делать нельзя». Меднобров отвернулся, чтобы дядя не смог увидеть всю глубину страдания на его морде. «Трезво рассудил?» — спросил шокированный Чернохвост. «Кто тебя этому научил? Никто в твоем кругу этого сделать не мог». «Нет, кое-кто был. Горный дух». Тихо ответил Меднобров. «Горный дух?» — удивился король. «Да, он обитал в пещере за горами. Я никогда его не видел, он всегда разговаривал со мной через щель в скале», — рассказал юный кот. «Он говорил с тобой?» — спросил король. «Да. К сожалению, он ушел навсегда. Я больше не слышу его», — грустно сказал Меднобров и покачал головой. Он объяснил мне, что нельзя всю жизнь ненавидеть, что месть порождает месть. Также он научил меня почитать себя как отца, искренне, без лицемерия, что я и сделал. Как же я теперь могу убить своего отца?» «Хватит! Хватит говорить об этом!» — закричал Чернохвост и зажал уши лапами. Слова Медноброва словно молотом били короля в самое сердце. Под его гулкие удары он поспешил к той самой горе. Добежав до большого камня, закрывавшего вход в пещеру, черный кот надрывно закричал. «Отец, я виноват! Я натворил столько страшных дел! Мои преступления заслуживают самой суровой кары!» Его слова повторило эхо. Чернохвост замер и прислушался, надеясь, что отец все еще жив. Но в пещере лишь гулял ветер. Он прошептал в щель. «Папа, я здесь. Я правда очень надеюсь, что ты простишь меня. Я знаю, что недостоин прощения, но я надеюсь, что ты все еще считаешь меня сыном. Если бы можно было начать все сначала, я бы никогда так не поступил с Белохвостом, никогда бы не сделал этого с тобой. Я был словно одержим». Чернохвост горько заплакал. Наверное, потрясение было слишком сильным. Он упал на землю и потерял сознание. Вдруг кто-то похлопал его по спине. Чернохвост пришел в себя, потер глаза, обернулся и увидел отца. Ему показалось, что он видит сон. Украдкой он сжал кончик хвоста и почувствовал боль. По спине побежали мурашки. Король вскочил, а затем, глядя отцу в глаза, опустился на колени и произнес: «Папа, накажи меня. Я все приму, только прости меня». «Все уже позади», — мягко улыбнулся Мудроус. «Я хочу тебе кое-что сказать напоследок. Королевство в твоих руках. Приложи все силы, чтобы сохранить и укрепить его. Хитроус — злокачественная опухоль на теле королевства Туми. Ты должен это понимать». «Да, я знаю это», — согласился Чернохвост. «Скажи, что я должен с ним сделать». Король улыбнулся и молча повернулся к сыну спиной, чтобы уйти. Чернохвост поднялся на лапы и хотел догнать его, но не смог. С тоской в душе черный кот смотрел, как его отец, подобно облаку, растворяется в воздухе. Чернохвост неподвижно стоял и смотрел на небо. Бегущие по нему облака, должно быть, были тенью его отца. Черному коту стало намного легче. Спустившись с горы, Чернохвост принял два важных решения. Во-первых, следует возвести памятник духу горы. Во-вторых, необходимо издать указ, согласно которому трон после его смерти перейдет Меднаброву. Чернохвост был уверен, что Нежноглазка будет довольна. Однако на деле его решение привело ее в ярость. Она сказала, что трон изначально принадлежал ее сыну, и как вообще Чернохвост посмел подписать этот указ? Меднобров тоже был не особо рад, но его больше беспокоило другое — труп Шрама. Он привез тело их врага, чтобы мать увидела его собственными глазами и отпустила свою ненависть. Однако костер ее мести напротив разгорелся еще сильнее, а истинным врагом мама назвала дядю. Прошло достаточно много времени, но на границе было по-прежнему тихо. По правде говоря, новый король диких кошек уже был избран и должен был прийти за телом Шрама. Чего они медлят? Труп уже начинал разлагаться, а хоронить его наспех тоже не подобает, как-никак был королем диких кошек. Меднобров задумчиво расхаживал по пещере из стороны в сторону, как вдруг увидел прокравшегося внутрь дядю. Племянник спросил: «За тобой кто-то следит?» «Нет, я просто не хочу, чтобы кто-то нас увидел», — ответил Чернохвост, снова огляделся, повернулся к Медноброву и прошептал: «Мне нужно кое-что обсудить с тобой». Меднобров знал, что отныне на нем также лежит ответственность за судьбу королевства, поэтому не стал отпираться и сел, приготовившись внимательно слушать. «Я хочу услышать твое мнение о Хитроусе», — осторожно начал разговор король. «А что с ним не так?» Меднобров сделал вид, будто не понимает, о чем говорит дядя. «Он вдохновитель всех заговоров. Часто бывает в королевстве диких кошек в качестве посла. Подозреваю, что с ними он тоже о чем то сговорился. В прошлый раз, когда мы отвозили им провизию, дикие кошки отправили такое количество солдат нас встречать, что я заподозрил, что это именно он снабдил их информацией». «Да, это так», — согласился Меднобров. «Шрам рассказал мне об этом». «Я так и думал», — пробормотал Чернохвост и отвел глаза. «Как думаешь, как с ним нужно поступить?» Юный кот испуганно посмотрел на дядю и сказал: «Нужно быть очень осторожным. Хитроус занимает высокое положение. В королевстве и за его пределами пользуется неограниченной властью. Любой необдуманный шаг с нашей стороны может привести страну в хаос». Чернохвост знал, что племянник прав, и молчал. Меднобров неожиданно улыбнулся и проговорил: «Я хочу обсудить с тобой еще кое-что. Посмотри на тело Шрама. Армия диких котов так и не выступила в поход. Кажется, я должен отправить труп им обратно». «Отправить назад?» — переспросил король. «Конечно, это нужно сделать, но совершенно точно ты не должен это делать сам, это слишком опасно. Как, по-твоему, кого лучше будет послать?» — спросил Меднобров. «Хитроуса. Он частый гость в королевстве диких кошек». Был ответ. «Разумеется, его присутствие будет обязательным в этом походе. Однако это я убил Шрама. Если я не пойду, боюсь, все может сильно ухудшиться. Ненависть диких кошек только распалится сильнее». «Но...» — попытался возразить король. Меднобров поднял лапу и сказал: «Не волнуйся за меня. На все воля небес». Король не стал еще раз останавливать племянника. Он был восхищен его спокойствием и королевской рассудительностью. Меднобров попрощался с матерью перед отъездом. Она решительно была против этого похода и категорически не хотела отпускать сына. Юный кот спросил маму: «Знаешь, зачем я на самом деле иду в королевство диких кошек?» «Знаю», — фыркнула мама. «Ты хочешь показать свою силу, Ну и, конечно же, тебя мучает любопытство». «Вовсе нет», — спокойно ответил сын. «Шрам сказал мне, что дикие кошки не убили отца. Ему удалось сбежать. Дикие кошки искали его, но у них ничего не вышло. Даже если я найду его могилу, будет уже хорошо. Я смогу вернуть его останки домой». Нежноглазка медленно опустилась на землю. Тем временем отряд солдат, сопровождающих тело дикого кота, отправился в путь. Во главе шли Меднобров и Хитроус. Серый кот прекрасно знал путь. Днем и ночью он вел отряд, пока они не проникли глубоко в тыл диких кошек. Сообщение об их приходе быстро долетело до нового короля, которым стал сын Шрама Серолап. Несмотря на мягкий характер, столкнувшись с неприятностями, этот кот сохранял спокойствие и сообразительность, чем совершенно не походил на своего отца. Известие о том, что отец погиб в сражении, поразило Серолапа. Он беспробудно проспал целых 3 дня. Проснувшись на 4-й день, он, как ни в чем не бывало, вышел из пещеры и занял престол. Младшая сестра Серолапа Коготок тоже не одобряла агрессивность отца и тайно образовала со старшим братом союз. Но в этот раз и она не поняла брата, поэтому спросила, почему же он не послал войска, чтобы вернуть тело отца. Серолап только горько усмехнулся и ответил, что ожидание — это лучшее, что можно сделать на данный момент. И в самом деле все произошло именно так, как он и ожидал. Тело отца вернули. Коготок хотела приказать убить всех посыльных. Серолап отмахнулся и сказал, «Их убийство отца не воскресит. Нам следует общаться с нашими гостями предельно вежливо». Эмоциональная сестра не могла принять позицию брата, но повлиять на его решение тоже не могла, а потому просто рассердилась и ушла. Меднобров готовился к наихудшему ходу событий. Он слышал, что дикие кошки ужасно злые. Он также знал, что Хитроус опять замыслил что-то недоброе, а потому поездка не предвещала ничего хорошего. Однако, к его огромному удивлению, оказалось, что новый король весьма благоразумен. Он не только радушно их принял, но и был дружелюбен в разговоре. Притворяться так было невозможно. Меднобров обратил внимание на кошку, которая всегда находилась на значительном расстоянии от него, но он всегда чувствовал на себе ее пристальный взгляд. Когда он ее видел, сердце начинало предательски трепетать. Она была прекрасна. Ни у одной кошки в своем королевстве он не видел таких выразительных глаз. Увидев состояние своего гостя, король Серолап улыбнулся и сказал, «Это моя младшая сестра. У нее отвратительный характер, но она прозорлива и разумна». Меднобров вздохнул. Слова Серолапа отпечатались в его сердце. Во время одной из бесед с новым королем диких кошек Меднобров попросил его помочь найти отца. Серолап замер и спустя некоторое время проговорил. «О, я прекрасно понимаю твои чувства. Но всем этим занимался мой отец, когда был у власти. Я никогда не вмешивался в государственные дела. Позже я узнал, что твой отец пропал. Больше о нем не было никаких известий. Мы можем договориться, что ты возвращаешься домой, а если у меня появятся какие-либо новости, тут же тебя извещу». «Огромное спасибо», — поблагодарил Меднобров и сложил лапы в знак почтения. «Я бы хотел, чтобы Хитроус задержался здесь, пока не дождется новостей. Он самый надежный кот в моем окружении, поэтому подобные личные дела я могу поручить только ему». С этими словами он подвел Хитроуса к Серолапу. Хитроус занервничал и хотел отступить назад. Но король диких кошек вдруг поднялся и, улыбнувшись, сказал, «Отличная мысль. Я приложу все усилия, чтобы разузнать о твоем отце. Тогда Хитроус вернется домой и передаст все тебе». Меднобров повторно сложил лапы в почтительном жесте, не обращая внимания на Хитроуса. Тот был вовсе не согласен с решением молодого кота, но ничего не мог поделать. Меднобров распрощался перед отъездом, однако король Серолап настоял на том, чтобы проводить его до самой границы. Король диких кошек потянул Меднаброва за лапу и сказал: «Думаю, нас можно считать друзьями». «Конечно, познакомиться с тобой было редкой удачей», — согласился юный кот. «Разве ты ничего не скрываешь от меня?» — поинтересовался Серолап. «Я не совсем тебя понимаю», — замялся Меднобров. Он испугался, но вида не подал. «Поиск твоего отца — лишь предлог, разве нет?» — усмехнулся король. «Тебе ведь нужно устранить Хитроуса». По спине Медноброва пробежали мурашки. К счастью, вокруг никого не было. Он признал: «А ты не так прост. По правде говоря, мне нужно и то, и другое. Надеюсь, это останется нашим секретом». Серолап улыбнулся вместо ответа, после чего помахал лапой на прощание, развернулся и ушел. Глядя ему вслед, Меднобров не удержался от восхищения. «С таким предводителем королевство диких кошек непременно станет могущественным».